Глава 11. Бек Эллуен, Нормандия, сентябрь 1170 года. Полутень и тишина. Такое первое впечатление осталось у мальчика от церкви аббатства. Снаружи лучи солнца лились с полуденного неба, но здесь, в Нефе, стояли почти сумерки. Моргая, он неловко опустился на молельную подушку, задев купель. Шум прокатился по безмолвному собору, подобно грому. Паренек смутился, но почувствовал облегчение, заметив, что коленопреклоненная фигура отца не пошевелилась. Мрамор гробницы белел в полутьме. «Интересно, такой же он холодный и гладкий на ощупь, как на вид», — подумалось ему. Погребенная тут женщина приходилась ему тетей, но была для него совсем чужой. Он никогда в жизни ее не видел и сомневался, что она радушно приняла бы его в свой семейный круг, ведь ей довелось родиться большой госпожой, императрицей, а ему — бастардом знатного лорда, зачатым во грехе. «Покойся с миром, Мот!» Райнольд поднялся с трудом, потому что любое движение, не сопровождающееся болью в мышцах или скрипом суставов, осталось так же далеко в прошлом, как его юность. Найдя в полумраке мальчика взглядом, он дал ему знак следовать за собой. Вновь шагнув под лучи сентябрьского солнца, Райнольд столкнулся с мужчиной, торопливо шедшим по монастырской галерее. «Эй!» — возмутился он, но, разглядев ризу и богатую мантию князя церкви, с улыбкой рассыпался в извинениях. «Я не всегда слеп, как крот, милорд, но моим старым глазам требуется время, чтобы...» Когда взгляд его упал на лицо епископа, граф издал вопль радостного изумления и заключил прилата в жаркие объятия. «Роджер!» Роджер улыбнулся и аккуратно высвободился из схватки родича. «Эй, дядя, мои ребра трещат, как хворост. Сколько ни жалуйся на свои глаза, но силище у тебя, что у медведя. Ну, разве что у старого шатуна с больными суставами и толстым пузом. А что ты тут делаешь, Роджер?» «То же, что и ты, дядя. Воздаю дань уважения Мот». «Мне даже не верится, что ее 3 года как нет», — граф покачал головой. «Ты будешь служить поминальную мессу?» Получив кивок в ответ, он улыбнулся, потом вспомнил про мальчика. «Подойди сюда, парень. Роджер, позволь представить тебе Рика, моего сына. Рика, это твой кузен Роджер, епископ Вустерский». Рика заставил отца гордиться, опустившись на колено и поцеловав кольцо прилата. Роджера расположили манеры мальчика, и он поздоровался с ним подчеркнуто тепло, зная, что это порадует Райнольда. Все в роду знали нехитрый секрет, что Райнольд обожает побочного сына и очень переживает за свою неспособность дать Рика то, что в один прекрасный день получит его законный наследник Николас. Роджера обуревало горькое предчувствие, что Николас недолго будет наслаждаться принятым от отца графством, потому как юноша пошел в мать хрупким здоровьем и слабой душевной конституцией. Глядя на другого сына Райнольда, прилад умственно сравнивал его с Николасом. Трудно было представить контраст более разительный. Николас, тощий как жердь, с запавшими глазами и зимней белизной кожей даже в разгар лета, и Рика, крепко сложенный, пышущий энергией, приятный парень, который, если судьба окажется благосклонной, превратится со временем в красивого мужчину. В одной из ниш галереи нашлась деревянная скамья, и Райнольд, отпуская излюбленные шуточки насчет старых костей, направился к ней. Роджер последовал за ним с охотой, а Рика покорно. Жалившись над мальчиком, епископ изобрел для него интересное поручение, и вскоре Рика уже мчался по траве к узкому проходу, разделяющему церковные здания. Перед тем, как скрыться в проеме, паренек вдруг сделал стойку на руках, без всякой причины, просто потому, что ему было всего 10, и он бежал в конюшне под ласковым сентябрьским солнышком. Мужчины обменялись добродушными улыбками, в которых читалось то, что их время безмятежных детских забав осталось далеко позади, и слава Богу. «Мне казалось, что твоего сына зовут Генрих», — спросил Роджер. Райнольд сказал, что так и есть, и епископ пришел в недоумение. «Тогда почему Рика?» «Ну, ты сам видел. Парень смугл, как сарацин, правда ведь?» «Когда малыш появился на свет, я пошутил, что он черен, как сицилиец, и нам следует скорее крестить его Энрико, чем Генрихом. Потом мать начала звать его Рика, а следом за ней и я». Взгляд Райнольда принял нежное, отстраненное выражение, и Роджер ощутил вдруг легкий укол зависти. Принимая святой обет, он понимал, что священник отказывается от греховных наслаждений, которые иные мужчины почитают самыми приятными – плотской похоти, хорошего вина и веселой компании, а также отрекается от дарованных Всевышним радостей брака и отцовства. Роджер никогда не сожалел о своем выборе, не мыслил даже жизни вне служения Богу, но иногда бывала минута, когда он думал о дорогах, которые не выбрал, и о сыновьях, которых лишен. «К вопросу о сыновьях», — сказал Роджер. «До меня недавно дошел слух, что этой весной Алиенора возвела юного Ричарда в графы Пуатузские. Как понимаю, этим объясняется ее отсутствие на коронации Хэла». «Верно. И еще она охраняла берега по просьбе Гарри. Ну, это тебе, надо полагать, известно. Королева ведь помешала тебе отплыть из Диеппа, не так ли?» «Выходит, ты об этом слышал». Сейчас Роджер готов был шутить на эту тему, но в тот момент не находил в ней ничего смешного. Прознав о том, что Генрих готовит коронацию сына, Томас Бекет приказал Роджеру немедленно отправляться в Англию с папским письмом, запрещающим церемонию. Одновременно Генрих повелел Роджеру вернуться в Англию и присутствовать на коронации. Прилад не имел иного выбора, как повиноваться архиепископу, но прекрасно отдавал себе отчет в том, что, сорвав задуманное королем, станет его врагом на всю жизнь. Поэтому испытал некоторое облегчение, узнав, что епископ Лизье предупредил королеву насчет поручения Бекета, и та распорядилась, чтобы ни один корабль ни в одном нормандском порту не брал на борт епископа Вустерского. «Слышал, наверное, и о прилюдной ссоре, состоявшейся между мной и Гарри по его возвращении в Нормандию». Райнольд отрицательно покачал головой и посмотрел на Роджера с таким любопытством, что тот улыбнулся. Мало кто из мужчин любил сплетни так, как его дядя. «Гарри ехал в Фалес, и я направился ему навстречу. Он сразу кинулся упрекать меня за отсутствие на коронации Хэла. Я сказал, что королева запретила мне отплыть. Гарри принялся кричать, что я, мол, возвожу на нее напраслину. К тому времени я разозлился тоже и заявил, что ему повезло. Окажись я на коронации, та вообще бы не состоялась. А еще я обвинил его в неблагодарности, напомнил о том, как много сделал мой отец, сражаясь за его корону, и как плохо вознаградил Гарри моих братьев, взойдя на трон». Райнольд восхищенно присвистнул и только наполовину в шутку. Он не считал себя скромником, но не отважился бы говорить так смело, как Роджер, особенно с таким королем, как его племянник. «Ну, продолжай, что было дальше?» «Мы вступили в перепалку, прямо не слезая с седла, на Фалесской дороге, поэтому заинтересованных зрителей была масса. Кое-кто из придворных рыцарей начал ворчать, а один, пытаясь стяжать королевский фавор, принялся поносить меня как подлого предателя». Райнольд гоготнул. «Отлично, представляю реакцию Гарри». «Угу», — усмехнулся Роджер. «Гарри едва не снес бедолаге голову». «Кто этот жалкий урод, осмелившийся оскорбить епископа Вустерского и родича короля?» Тут Гарри остановился на полуфразе, видно, услышал сам себя, как он яростно защищает того самого человека, которого ругал еще минуту назад, и разразился хохотом. «Взгляды наши встретились, и я тоже не смог удержаться от смеха. Больше говорить было не о чем. Мы поехали в Фалес и в полдень вместе отобедали. Потом Гарри повстречался с послами его святейшества, обговорил с ними условия мира с архиепископом и попросил меня сопровождать его в Фретваль, что я сделал». ты был во Фритвале?» Райнольд просиял. «До нас в Англии дошел, конечно, слух об их примирении, но об очевидце событий я не мог даже мечтать. Тебе наверняка известно, что заключенное ими соглашение в основе своей то самое, из-за которого они разругались в Монмартре. Гарри согласился вернуть Томасу кентерберийский диоцез и все епископальные владения и разрешил заново короновать Хэла, теперь уже вместе с дочерью Людовика. Беккет, в свою очередь, снял требование возместить урон, нанесенный его владением за время изгнания. Обещал Гарри любовь, почет и уважение, каковы архиепископ обязан выказывать королю. Гарри поклялся дать Томасу поцелуй мира, как только они окажутся в Англии, и сказал, что эта процедура бесполезна, если проводится не по собственной воле, а по принуждению. Томас согласился. Роджер помедлил немного. Подводя итог, встреча между этой парочкой прошла на удивление сердечно и спокойно, без того, чтобы какая-либо из сторон взбрыкнула в последний момент. Днем ранее Гарри заключил мир с Людовиком и казался вполне доволен результатами фритвальских переговоров, так же, как Томас и его клерки. Что до папских легатов, то те вообще прыгали от радости. Поначалу Райнольд принял рассказ Роджера за чистую монету, но повествование епископа получилось на удивление плоским, словно скелет, лишенный плоти и крови. «Раз все так хорошо, то почему ты не рад?» — спросил граф. «Сдается мне, тебе, как никому другому, стоит благодарить Господа за примирение между Гарри и Беккетом. Я бы так и делал, кабы верил, что рознь между ними действительно преодолена. Но это не так, дядя, они просто делают вид, что ее не существует». «Не понимаю. Никто не упомянул о кларендонских конституциях, а они ведь представляют самую суть их разногласий. Фритвальское соглашение изобилует подобными опасными умолчаниями и оговорками. Гарри признал, что у Томаса есть право наложить взыскание на епископов, принимавших участие в коронации Хэла, но что под этим подразумевается? Гарри считает, что это будет удар по руке, формальное наказание. А если Томас видит за этой расплывчатой формулировкой нечто более строгое? Более того, король очень хочет снять отлучение с Жифруа, Риделя и других своих соратников, а Томас уже нашел отговорки, чтобы повременить с этим. И раз так, то когда архиепископ затребует отчет об удержанных с его имений деньгах, то насколько расторопен окажется Гарри, удовлетворяя подобный запрос? Нет, дядя, я очень боюсь, что это не настоящий мир, а просто перемирие. Райнольд вздохнул. Ему очень хотелось верить, что Фритваль окажется конечной целью путешествия, а не еще одной остановкой на долгой тернистой дороге. И поскольку он всю жизнь оттачивал навык загонять неприятные мысли в самые отдаленные края мозга, то отправил сомнения Роджера в затянутый густой паутиной угол, чтобы было легче забыть про них. «Кто сказал, что молодое перемирие не может вырасти в настоящий крепкий мир?» — пошутил он, а потом резко сменил тему. «Не знаешь, почему Гарри пропускает поминальную мессу по мод? Успеть на ее похороны у него не было шансов из-за войны в Британии, но для этого-то, мне казалось, у него могло найтись время». Епископ повернулся на скамье и изумленно уставился на собеседника. «Господи, неужто ты не знаешь?» Райнольду эти слова совсем не понравились. «Не знаю чего?» — осторожно спросил он. «Про болезнь Гарри. В прошлом месяце его одолела трехдневная лихорадка. В какой-то миг лекари отчаялись спасти ему жизнь». У графа отвисла челюсть. «Я ни слова не слышал. Впрочем, после коронации я сразу отправился к себе в Корнуолл. Как он? Все еще хворает? Неужели дело было так плохо?» «Хуже некуда. Кузен составил духовную, подтвердив раздел доменов между сыновьями. Состояние было таким тяжелым, что в Париж даже попало ложное известие о его смерти. Мне не хотелось бы беспокоить тебя без нужды, дядя, но осмелюсь предположить, что пройдет недели две, прежде чем Гарри восстановит силы. Райнольд не сомневался, поскольку сам имел определенный опыт лихорадки и знал, как губительны бывают ее переходы от озноба к горячке. «Где он?» — спросил граф. «Отправлюсь к нему завтра же после мессы в память о Мот. А Линора с ним?» «Гарри слег в Домфронии и пока еще не в силах ехать верхом, так что можешь быть уверен насчет его местонахождения, по крайней мере до тех пор, пока он не окрепнет настолько, чтобы сесть в седло, а Алиенора в Пуатье». Райнольду любопытно было узнать, не ошивается ли поблизости потаскуха Клиффорд, но он постеснялся задавать такой вопрос священнику. «Хвала Господу, что сохранил ему жизнь», — сказал граф. «Не могу представить наш мир без Гарри. Это все равно, как лишиться солнца». Потом ему вспомнилась недавняя коронация. «Меня порадует, если корона Хэла долго еще будет оставаться лишь почетным украшением», — промолвил он. «Део валента», — отозвался Роджер, не добавив ни слова, но что-то в его голосе убедило Райнольда, что племянник придерживается одного с ним мнения. Примечание. «Део валента» — «даст Бог», — латынь. Конец примечания. После выздоровления Генрих в обществе Алиеноры предпринял паломничество к усыпальнице Святой Марии Ракомадурской в Кирси, что в Эквитании, с целью возблагодарить за помощь. В конце сентября Беккет присоединился к нему в Туре, прибыв до начала дневной мессы. Ожидалось, что там король будет вынужден даровать ему поцелуй мира. Один из заклятых врагов архиепископа, Раннульф де Брок, прилюдно хвастал, что убьет Беккета, прежде чем тот съест хоть кусок английского хлеба, и прилад был достаточно напуган, чтобы искать дополнительных гарантий в форме поцелуя мира. Но король, предупрежденный о прибытии Беккета и взбешенный идеей, которую рассматривал как уловку со стороны прилата, приказал священнику служить за упокойную мессу, во время которой поцелуи не допускаются. Октябрь того года выдался на редкость теплым. Деревья стояли еще зеленые, и лишь кое-где красные или шафрановые сполохи напоминали про то, что осень уже клонится к концу. Утро 14 числа началось по-летнему. Небо над Шамон-сюр-Луар представляло собой голубое одеяло с ватными лоскутами облаков. Воздух был неподвижен, без малейшего намека на ветер. Генрих только что завершил двухдневные переговоры с графом Блуаским и на следующий день намеревался ехать в свой замок Шинон, но его планы на эту погожую среду выслушать просителей, принять с аудиенции архиепископа Турского, после чего поохотиться на косулю в лесу к северу от Луары, были нарушены неожиданным прибытием архиепископа Кентерберийского. Генрих огорчился. Ему начинало казаться, что этот мир с Беккетом рухнет даже раньше, чем архиепископ ступит ногой на английскую землю. Он был взбешен, когда ему донесли, как клерки Томаса хвастались великой победой, и злился на настойчивые требования архиепископа вернуть ему каждый фартинг доходов, удержанных с его имений за время изгнания. Во Фритвале король сделал искренний шаг навстречу и теперь чувствовал, что Томас Беккет воспользовался его благородством. Поэтому, отдавая распоряжение припроводить архиепископа к нему, государь уже пребывал в опасной стадии раздражения. Последняя их встреча прошла в гневе, потому что они до хрипоты ругались из-за отказа Генриха дать Беккету поцелуй мира в Туре. К удивлению короля, прилад ни словом не обмолвился о тех пререканиях. Разговор протекал мирно, даже приятно, почти как во времена дружбы, нарушенной событиями, которых Генрих так до конца и не понял. Обмен любезностями перетек в свободную беседу, и король поймал себя на мысли, что делает нечто совершенно немыслимое, смеется вместе с Томасом Беккетом. Его всегда удивляло, как случилось, что щедрый источник юмора Беккета пересох, стоило тому облачиться в ризы архиепископа, ведь Господь не запрещает своим служителям веселье. Оставив душный зал, они вышли в сад, сопровождаемые свитой и парой псов Генриха. По пути король разглядывал профиль собеседника, думая о том, что лицо Томаса представляет собой свидетельство пережитых им испытаний. Беккет был старше его на 12 лет, и в грядущем декабре ему исполнялось 50. На вид Генрих добавил бы ему еще лет 10. Волосы совершенно седые, под глазами темные круги, глубокие морщины на лбу. Королю донесли, что Томас страдал от болезненного воспаления челюсти, да и сам накладывал на себя строгие епитимии за время изгнания. Однажды даже чистил отхожие места в аббатстве Пантиньи. Зачем? Чего ради обрекать себя на такие страдания? Почему Беккет отрекся от их дружбы и с рвением подвижника отдался церкви? Но спросить об этом Генрих не мог. Он уже задавал эти вопросы тогда, на продуваемом всеми ветрами поле под стенами Нортгемптона добрых 7 лет назад, и это не дало ему ничего, кроме уязвленной гордости. Ни намека на причину таинственного преображения в человеке, бывшем некогда его самым близким другом. Поэтому король ограничился тяжеловесной шуткой из разряда тех, что открывают больше, чем подозреваешь. «Томас, почему ты не можешь сделать так, как я прошу? Будь иначе, я доверил бы тебе и мое королевство, и самую душу. Как сказано в Писании, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Спохватившись, что подобный юмор является для архиепископа иностранным языком, пусть даже в бытность канцлера он говорил на нем совершенно свободно, Генрих торопливо добавил, это шутка, конечно. Такого я не требую даже от своих подружек. Заметив улыбку Беккета, Генрих облегченно выдохнул, потому как наполовину ожидал выговора за кощунство, и пока они прогуливались по садовой дорожке, поведал свои планы по возвращению архиепископа из изгнания. После дня святого Мартина им надлежит встретиться в Руане, где он заплатит кредиторам Томаса из своей казны. Затем король или лично проводит прилата в Англию, или, если не выйдет, пошлет вместо себя архиепископа Руанского. Как и было оговорено во Фритвале, сразу по прибытии на британскую землю Генрих дарует Томасу поцелуй мира. Они стояли на тропе друг напротив друга, глядя прямо в глаза. «Поезжай с миром», — сказал король. «Я последую за тобой и присоединюсь, как только смогу, либо в Руане, либо в Англии». Беккет мрачно кивнул. «Милорд король, у меня в душе такое чувство, что, расставаясь здесь сейчас, я не увижу тебя более в земной жизни». Генрих был слишком удивлен, чтобы рассердиться. «Ты ведь не обвиняешь меня в предательстве? Избави Бог, милорд». Дальше они шли молча. Джон из Солсбери уже упаковал свой дорожный сундук, разослал прощальные письма друзьям во Франции и оплатил за проезд на корабле, выходящем в море в конце недели. Поутру ему предстояло отправиться в порт Барфлёр. Перспектива пересечения Ла-Манша страшила большинство людей, но Джон любил путешествовать. Горизонты его мира не имели границ, они вечно манили все дальше и дальше, и он принимал дорожные неудобства как плату за возможность увидеть чудесные чужие края. Цель этого путешествия была хорошо знакома – Англия. Но 6 лет изгнания обострили тоску по родине. Даже если ему не удастся выполнить данное архиепископом поручение, можно хотя бы повидаться с престарелой матерью, снова вдохнуть воздухом Олд-Сарума, городка, где он появился на свет. Приглушенный стук вывел Джона из задумчивости, и он не без опаски направился к двери. Ко времени его приезда в Руан свита архиепископа заняла большинство доступных помещений, и ему пришлось ютиться на окраине города в приорате Нотр-Дам-Дюпре, поскольку здешние монахи оставались верны памяти своей знатной покровительницы императрицы Мот. Джона встретили прохладно. Даже самые юные послушники знали, что его связывает многолетняя дружба с Томасом Беккетом. Парень у двери оказался мирским служкой. Создавалось впечатление, что ему больше пристала работа в конюшне, чем в гостевом доме приората, потому как он явно страдал косноязычием. Единственное, чего добился от него Джон, это что в отдельной комнате его ждет посетитель, один из клерков архиепископа Кентерберийского. Имя оного напрочь выветрилось у слуги из головы за время краткой вылазки под ноябрьским дождем. По счастью, Джон в высшей степени снисходительно относился к слабостям ближних своих. «Веди», — со вздохом сказал он, накидывая мантию. Посетитель оставался в плаще, поскольку в приемной комнате приората не имелось очага. Джон в большей или меньшей степени знал всех архиепископских клерков, надеясь, что гость — это не зануда Герберт из Бошема. Джон порылся в своей сумме и дал служке мелкую монету. «Ты хотел поговорить со мной?» Когда пришедший повернулся, приветливая улыбка померкла у Джона на губах, он напрягся. Немногих людей ненавидел он сильнее, чем Арнульфа, коварного епископа Лизье, а Гуга де Нонан приходился Арнульфу племянником. Хотя Гуга преданно последовал за Томасом Беккетом в изгнание, Джон ему не доверял, считая, что любому родичу Арнульфа по определению присущи свои корысти и беспринципность. «Что ты здесь делаешь, Гуга? Думаешь, я не слышал о твоем отступничестве?» «Действительно, я оставил службу у архиепископа, но это вовсе не отступничество, и мне неприятно, когда ты так говоришь. После 6 лет изгнания вместе с владыкой я не заслуживаю слышать обвинения в непорядочности или неверности, если мне вздумалось уйти сейчас, когда Беккет примирился с английским королем. Послушать тебя, так этот мир как по волшебству улаживает все наши проблемы». «Конечно, я не так наивен», — огрызнулся Гуга, удивив Джона, поскольку племянник Арнульфа неизменно держался с вежливостью и обходительностью, больше подобающей придворному, чем служителю Господа. «Мне прекрасно известно, какие опасности подстерегают Томаса по возвращении в Англию». Голос его звучал резко, без следа присущего ему хорошо отрепетированного безразличия. «Тогда почему ты не возвращаешься вместе с ним в Англию?» — без обиняков спросил Джон. Губы Гуга скривились. «Потому что не хочу стать свидетелем его смерти». «Боже милосердный!» — ахнул Джон. «Что тебе известно? Ты предупредил Томаса, уверен ли?» «Мне неведомо ни о каком покушении на архиепископа», — перебил его Гуга. «Я не это имел в виду». «Но что тогда?» — Джон нахмурился, его собеседник нахмурился тоже. «Я не хотел вдаваться в детали, но раз иного пути нет, давай поговорим на чистоту. Я тебе не нравлюсь. Это честно, потому что и ты мне не особенно по душе. Но ты друг архиепископа и один из немногих, чьему совету можно доверять. Если кому-то и по силам убедить его, то только тебе. Вот почему я здесь». «Если в твоем понимании это разговор на чистоту, то помоги мне, Всевышний, когда ты начнешь выражаться уклончиво. До сих пор не возьму в толк, к чему ты клонишь». «Я хочу, чтобы ты спас архиепископа от него самого», — Гуга вскинул руки, пресекая возражение Джона. «Этой проклятой распри с королем можно и даже нужно было избежать ради блага церкви. Но этот мир, слепленный из осколков папой, слишком хрупок, чтобы выдержать самое малейшее испытание. Пламя адова, Гуга, ты думаешь, я этого не понимаю? Чего ты, на мой взгляд, не понимаешь, так это, что нервы архиепископа столь же хрупки, как этот так называемый мир. Подожди, Джон, выслушай меня. Как часто ты навещал его за минувшие 6 лет?» Да, ты тоже пребывал в изгнании, но подыскал для себя уютное гнездышко в Реймсе, а не с нами в Пантиньи или в Сансе. Ты не мог видеть, какую страшную плату пришлось заплатить за эту борьбу Томасу. Для короля Беккет – источник гнева и озлобления, но ему одновременно приходится управлять целой империей, и, осмелюсь предположить, он по многу месяцев вовсе не вспоминал о Томасе. Для последнего же мир сжался до границ его монастырского убежища, и владыка, как любой другой пленник, непрестанно скорбел о том, что утратил. Он все еще убежден, что с ним обошлись крайне несправедливо, и хотя уступил давлению папы, увезет обиды с собой в Англию. Довольно. Томас заслуживает большего, чем твои причитания и досужие сплетни. С чего ты решил, что я из всех людей соглашусь внимать этим? Проклятие, выслушай меня. Я пришел сюда, потому что боюсь за него, так как суждениям его больше нельзя доверять. Он окружил себя фанатиками вроде Герберта из Бошема и горячими головами вроде Александра Левелина. Вместо того, чтобы натягивать поводья, эти люди станут только пришпоривать Томаса. Джон подошел к двери и распахнул ее. «Томас, мой друг, я не намерен слушать, как ты чернишь его». Гуга де Нанан вспыхнул, губы его искривились в презрительной улыбке. «Мой дядя Арнульф был прав насчет тебя, не стоило мне приходить». Стремительно пройдя мимо Джона, он перешагнул через порог, а затем остановился и повернулся так резко, что его плащ описал эффектный полукруг. «Если все кончится так плохо, как я опасаюсь, не говори, что тебя не предупреждали, Джон из Солсбери». Джон захлопнул дверь перед самым носом у гостя. На ближайшем столике стояла фляга, он схватил ее и налил дрожащей рукой вина. Гуга де Нонан принадлежал к числу светских, далеких от Бога клириков, тех, кто рассматривал крестный путь как лестницу к собственному возвышению. Как и у дяди, его благочестие затмевалось амбициями, а ум не искупал низких моральных устоев. Джон не сомневался, что Арнульф ничего не делает без своих корыстных мотивов, а Гуга вылеплен из того же теста. Кто он? Агент Генриха, сеющий семена раздора между советниками и соратниками архиепископа? Человек, намеревающийся пустить слух о замутненном рассудке прелата? Врагов у Томаса предостаточно. Среди них есть те, кого он настроил против себя за годы канцлерства – те, кто не поверил в столь загадочное и стремительное превращение из королевского друга во врага короля, те, кто выгадал от его изгнания и боится возвращения в милость у государя. Принадлежит ли Гуга де Нанан к одной из этих категорий? В это не составляло труда поверить, но в словах молодого человека прозвучало достаточно правды, чтобы Джон ощутил томительное ощущение беспокойства.